Илья подал четвертый прибор. Я сел, выпил рюмку водки и стал завтракать. «Нехорошо, ваше сиятельство, нехорошо», — продолжал Калинин разговор, прерванный моим приходом. «Нам, маленьким людям, не грех, а вы человек знатный, богатый, блестящий, вам грех манкировать». «Это верно, что грех», — согласился Бабаев. «В чем дело?» — спросил я. «Хорошую мысль подал мне Николай Игнатьич», — кивнул граф на Мирового. «Приходит он ко мне, садится завтракать, и жалуюсь я ему на скуку». «И жалуются они мне на скуку», — перебил графа Калинин. «Скучно, грустно, то да сё. Одним словом, разочарован. Онегин некоторым образом». «Сами, говорю, виноваты, ваше сиятельство». «Как так?» «Очень просто. Вы, говорю, чтобы скучно не было, служите. Хозяйством занимаетесь. Хозяйство превосходное, дивное. Говорят, что они намерены заняться хозяйством, но все-таки скучно. Нет у них, так сказать, увеселяющего, возбуждающего элемента. Нет этого, как бы так выразиться, того, сильных ощущений». «Ну так какую же мысль вы подали?» «Собственно говоря, я не подавал никакой мысли, но только осмелился сделать его сиятельству упрек. Как это, говорю, вы, ваше сиятельство, такой молодой, образованный, блестящий, можете жить в такой замкнутости? Разве, говорю, это не грех? Вы никуда не выезжаете, сами никого не принимаете, нигде вас не видно, как старик какой-нибудь или отшельник. Что стоит, говорю, вам устраивать у себя собрания, журфиксы, так сказать?» «Для чего же ему сдались эти журфиксы?» — спросил я. «Как для чего?» «Во-первых, тогда его сиятельство, ежели у него будут вечера, познакомится с обществом, изучит, так сказать. Во-вторых, и общество будет иметь честь поближе познакомиться с одним из наибогатейших наших землевладельцев. Взаимный, так сказать, обмен мыслей, разговоры, веселье. А сколько у нас, ежели рассуждать, образованных барышень, кавалеров? Какие можно задавать музыкальные вечера, танцы, пикники? Посудите только. Залы огромадные, в саду беседки и прочее. Такие любительские спектакли и концерты можно задавать, что никому в губернии не снилось. Да ей-богу, посудите сами. Теперь все это почти пропадает даром, в землю закопано. А тогда понять только нужно. Имея такие средства, как у его сиятельства, я показал бы, как надо жить. А они говорят, скучно. Даже ей-богу слушать смешно. Совестно даже». И Калинин замигал глазами, желая показать вид, что ему действительно совестно. «Это вполне справедливо», — сказал граф, вставая и засовывая руки в карманы. «У меня могут выходить отличные вечера, концерты, любительские спектакли. Все это действительно можно прелестно устроить. И к тому же эти вечера будут не только веселить общество, но они будут иметь и воспитывающее влияние, не правда ли?» «Ну да», — согласился я. «Как посмотрит наша барышня на твою усатую физиономию, так сразу и проникнутся духом цивилизации». «Ты все шутишь, Сережа», — обиделся граф, — «а никогда ты мне дружески не посоветуешь. Все тебе смешно. Пора, мой друг, оставить эти студенческие замашки». Граф зашагал из угла в угол и в длинных скучных предположениях начал описывать мне пользу, какую могут принести человечеству его вечера. Музыка, литература, сцена, верховая езда, охота. Одна охота может сплотить воедино все лучшие силы уезда. «Мы с вами поговорим еще об этом», — сказал граф Калинину, прощаясь с ним после завтрака. «Так позволите, стало быть, уезду надеяться, ваше сиятельство?» — спросил Мировой. «Конечно, конечно. Я разовью эту мысль, постараюсь. Я рад, даже очень. Так всем и скажите». Нужно было видеть то блаженство, которое было написано на лице Мирового, когда он садился в свой экипаж и говорил «пошел». Он так обрадовался, что забыл даже наши с ним контры и на прощание назвал меня голубчиком и крепко пожал мне руку. В отъезде визитеров я и граф сели за стол и продолжали завтракать. Завтракали мы до 7 часов вечера, когда с нашего стола сняли посуду и подали нам обед. Молодые пьяницы знают, как коротать длинные антракты. Мы все время пили и ели по маленькому кусочку, чем поддерживали аппетит, который пропал бы у нас, если бы мы совсем бросили есть. «Ты посылал сегодня кому-нибудь деньги?» — спросил я графа, вспомнив те пачки 100-рублевок, которые видел утром в Теневском почтовом отделении. «Никому». «Скажи, пожалуйста, а твой этот, как его, новый друг, Казимир Каэтаныч или Каэтан Казимирыч, богатый человек?» «Нет, Сережа, это бедняк. Но зато какая душа, какое сердце! Ты напрасно так презрительно говоришь о нем и нападаешь на него. Надо, брат, научиться различать людей».